Глава 11. Бабушка утащила Чунь-Джу подальше от бледного типа со сверкающими зубами, который размахивал перед лицом девушки каким-то тонким темным свертком. «Эй, красотка, шоколада хочешь?» «Не смотри на Хвендуни», — зашипела старуха. Но девушка была не в силах оторвать взгляд от лупоглазых иностранных лиц с трупным цветом кожи. Они выехали из деревни на запряженной ослом повозке. Затем пересели в военный автобус, объезжавший весь остров по побережью. Когда машина с грохотом пронеслась мимо деревень, до которых пешком нужно было добираться целый день, бабушка ошеломленно хватала Чунь-Джу за руку. Мало-помалу, привыкнув к тряске, она успокоилась. Чунь-Джа смотрела в окно, поражаясь тому, как быстро проносился мимо пейзаж, а старуха дремала у нее на плече. До ворот Чеджу они добрались к середине дня, и у них осталось уйма времени на рынок. Констебль Ли распрощался, договорившись встретиться с ними на том же самом месте завтра на рассвете. Он извинился, сказав, что служебные дела мешают ему проводить их до самого рынка. Бабушка равнодушно отмахнулась от него. «Сами доберемся!» «Надо только идти в ту сторону, откуда воняет!» Улицы Чеджу были забиты людьми, а гавань — судами. Далеко в море, на якоре, стояли огромные серые корабли с иностранными буквами на бортах. В порту покачивались их бортовые катера, возвышаясь над деревянными яликами, которые протискивались между ними, чтобы выгрузить утренний улов. Трапы этих катеров — охраняли высокие автоматчики с крючковатыми носами и непроницаемыми лицами. Один из этих автоматчиков был черен, как прибрежные скалы. Почувствовав на себе пристальный взгляд Чунь-Джи, он подмигнул ей. Девушка ахнула и поспешила прочь. Когда она оглянулась на него через плечо, он ухмылялся. «Хальман, я и не знала, что у американцев кожа бывает разного цвета. Один из них темный, как сажа». Старуха погрозила внучке пальцем. «Разве я не велела тебе перестать пялиться на них?» Чунь-Джа ойкнула, потому что бабушка ущипнула ее. «Но я просто смотрю, Хальман». «Мужчины воспринимают любой знак интереса как поощрение. Не отрывай взгляда от земли». Когда они проходили мимо лотка с фотографиями почти обнаженных иностранных женщин, Чунь-Джа только рот разинула. Бабушка утащила ее в ряд, где взору представали более привычные зрелища. Мерцающие горки сушеных анчоусов, полосатые желтые кабачки, огненно-рыжие холмики молотого острого перца, зеленовато-белые качаные капусты. С навеса над внушительным деревянным прилавком, где на глыбах льда поблескивали рыбины, свисали черные ленты сушеных водорослей. Торговка рыбой стала нахваливать товар, и ее крик перекрыл остальной рыночный шум. «Свежая рыба! Свежая рыба! Утренний улов!» Заинтригованная бабушка остановилась. «Откуда у вас столько льда? Он ведь дороже рыбы!» Торговка рыбой была явно довольна собой. «Я получила его у своего американского жениха». «Вы выходите замуж за иностранца?» «Да, тетушка, и собираюсь уехать далеко-далеко в Америку». «Да что вы говорите?» Бабушка подтолкнула Чунь-Джу локтем. «Храбрая женщина, а? Стать женой чужеземца!» Торговка рыбой посмотрела на Чунь-Джу. «Если ты шустрая, тоже найдешь себе мужа военного», — подмигнула она девушке. «Ты молодая, смазливая. Сваливай отсюда, пока можешь». Бабушка нахмурилась и двинулась дальше, потянув за собой Чунь-Джу. «Никогда не забывай, что ты Хэньо, женщина, стоящая двух мужчин». Протащив Чунь-Джу по нескольким боковым рядам, старуха, наконец, отыскала место, которое ее удовлетворило. Она втиснулась между молчаливой корзинщицей и тощей особой с озабоченным лицом, торговавший сушеными подсолнухами, горшочками с маслом и семечками. Бабушка вступила в разговор с продавщицей подсолнухов, предоставив распоряжаться товаром Чунже. Девушка начала было кричать. «Свежий кенип! Вкусный кенип!» Но под взглядом корзинщицы осеклась. Она огляделась. Покупателей здесь почти не было. Американские солдаты не отваживались наведываться в эту часть рынка, которая обслуживала местных жителей. Толпы их скапливались у внешней границы рынка, примыкавшей к порту, где за прилавками стояли женщины с накрашенными лицами и громко смеялись. «Бабушка, я думаю, что продала бы больше кенипа, расхаживая по рядам. Можно мне взять одну из корзин и попробовать?» Старуху, казалось, отсутствие покупателей совсем не волновало. «Отличная мысль!» — кивнула она. «Иди, осмотри достопримечательности. Заодно немного разомнешься».